Часть шестая. Вода то и дело перехлёстывает через борт лодки. Я правлю веслом, как могу, но знаю, что не справляюсь. Тонкая деревянная палка пытается вырваться из рук, выворачивает заледенелые пальцы, а вокруг бурлят, мешая сосредоточиться, брызги и пена. Зеленые берега скачут где-то там, справа и слева, но как к ним добраться, я не понимаю. Лодка вдруг грубо толкается обо что-то, и бурлящая вода неожиданно встает стеной сбоку от меня, и я падаю в эту муть, через которую просвечивает солнце. Мне всегда казалось, если смерть настигнет меня, то она будет такой же удобной, как и весь остальной мир. Наверняка перед тем, как это случится, вокруг меня произведут все необходимые многофункциональные и оптимальные действия, а после отчитаются о проделанном. Наверняка какая-то электронная система возьмет контроль над моим случаем и будет осуществлять сопровождение такого важного процесса. Я привык, что от меня, в сущности, в этом мире очень мало что зависит. Доверять самому себе такую важную вещь, как собственная смерть, я бы точно не стал. И теперь, погружаясь в зеленовато-серую муть, все дальше от игл солнечного света, я по привычке ищу, где та программа, к которой я должен сейчас обратиться. Где меню? Где кнопка вызова и техподдержка? Легкие разрываются, в глазах темнеет, и до меня вдруг доходит оголенная от шелухи мысль. Тут нет никого. Только я и вода. И только от меня, моих движений, зависит дальнейший выбор. Я — творец этого момента. Радость захлестывает и заставляет руки и ноги совершать какие-то движения, знакомые и правильные. Мышцы, непривычные к такой работе, почти рвутся, но я только что отключил внутри блокировки и ограничения. Есть только я и только одна задача — получить воздух. Воздух вверху. Все просто. Пьяный от восторга и от полноты этого контроля, я понимаю к тому же, что у меня получается. Я плыву вверх, и скоро весь воздух мира будет моим. У меня получается. Зелень листвы над головой и солнечный свет, такой непривычный. Он должен, наверное, обжечь глаза, ослепить, но с ним просто хорошо и тепло. Я вскакиваю и осматриваюсь. Вижу дорогу, которая едва виднеется сквозь чащу. Похоже, я в каких-то тропических джунглях. Издалека доносится голос, и я знаю, что это кричит она, девушка с тонкой белой кожей. Я продвигаюсь по тропинке и выхожу на поляну. Сцена, как из книг, что я обожал в детстве. Костер посередине вытоптанной площадки, вокруг скачут дикари, чуть поодаль — массивные каменные ворота, вход в храм, полностью заплетенный лианами. Что за бред? Девушка кричит еще раз, и я вижу ее. Она, конечно, связана, потому что ждет меня, своего спасителя. Дикари уже схватили меня, но я не могу наглядеться на нее. Именно такая, как я себе представлял. Серо-зеленые, огромные глаза. Лицо нежное и чуть-чуть неправильное. Эта небольшая изюминка неуловима, но прекрасна. И волосы, конечно, каштановые. Мир вокруг вдруг тухнет, потому что сзади меня кто-то шарахает по голове. А когда я открываю глаза, то не могу пошевелиться. В руки и плечи больно впиваются веревки, и дикарь в пестром наряде подходит к ней с грубо отесанным каменным ножом. Отвратительное оружие кажется мне смутно знакомым, как будто я видел его совсем в другом месте, безопасном и защищенном. Но сейчас все по-другому. Зазубрины и сколы камня почти прикасаются к прозрачной коже, через которую просвечивают голубые жилки. Наверное, именно этот ужасный неправильный нож заставляет меня орать и вырываться. Я только что взял контроль за ситуацией на себя. Я решу ее в любом случае. Моя мечта не погибнет так глупо. И я делаю единственно возможное в данном случае. Цепляюсь за ту шероховатость этого яркого мира, которую почуял. Начинаю соображать, где я видел этот нож. Кажется, там были еще колени. Взрослые и знакомые. А я гораздо меньше. Я стоял рядом и смотрел на гигантский экран. Панорамная стена, кадры дикого леса, джунгли, дикари и этот вот нож. Но я там был в безопасности, потому что рядом сидел мой папа. Это мои воспоминания, и они настоящие. Я почти ничего не помню из того детского прошлого, но это не важно. Я уже понял, что мир вокруг — нереальность, и я спасаю девушку от страшного ножа тем, что разрушаю действительность. Вы покинули программу гармонизации и прервали получение поддержки третьего уровня. Вы покинули программу гармонизации и прервали... Женский голос в моей голове холоден и в меру строг. Я дышу, как рыба на воздухе, и осознаю, что я в своей собственной кровати. Внимание! Вы только что получили гармонизирующую поддержку третьего уровня. «Что это было?» — хриплю я. «Вы в безопасной и лояльной форме только что реализовали ваши основные мечты. Мечты были выделены из вашего сознания с помощью программного модуля, одобренного службой здравоохранения и разрешенного для проведения подобных процедур». Что хорошо в этих программах, они никогда не врут. Ведь люди — их хозяева. Мы создали их для помощи нам. Пожалуйста, ответьте на вопросы, которые помогут нам оценить уровень эффективности проведенных процедур. Да, конечно. Даже первоклассники знают, что с гармонизирующей поддержкой лучше не спорить. В полной ли мере сгенерированные видения соответствовали вашим фантазиям? Дайте ответ по шкале от 1 до 5. Бурные реки, загадочные храмы, дикари и она. Да, они меня неплохо изучили. Или это я сам все нарисовал при активации какой-нибудь зоны мозга? 5. Хорошо. Скажите, какого результата вы обычно достигали в процессе мечтаний? Ну, я побеждал и добывал сокровища. Что вы испытывали при этом? Я испытывал радость от победы. Вы понимаете, что реальный мир сильно отличается от мира ваших грез? Несомненно. В нем гораздо больше опасностей, и современный человек, оказавшись в таких условиях, погибнет страшной и мучительной смертью с вероятностью близкой к 90% за примерное время... Да, я понимаю. Вы согласны, что данные мечтания не являются плодотворными и не способны принести вам реальную пользу? Я буду в дальнейшем мечтать более плодотворно. Похоже, вы не поняли. Позвольте уточнить еще раз. Сегодня, во время терапевтического сеанса, вам удалось достичь такого же результата, как в обычных фантазиях? Нет. На самом деле это честно. Обычно в детстве я оказывался по колено в сокровищах и держал еще в руках ручную обезьянку. А сегодня все закончилось по-другому. Но рассказывать, что я прервал их кошмар и не видел страшную смерть моей мечты, я не буду. Пусть считают, что все прошло по плану. Вы убедились, что на самом деле ваши мечты могут принести лишь страдания. Реальный мир достаточно удобен и безопасен, чтобы сделать ваше существование счастливым. Да, там было очень страшно. Теперь я избавился от этого. Мы всегда будем рады помочь вам и оказать другие виды гармонизирующей поддержки. Я очень благодарен. Сеанс завершен. Уведомляем, что по результатам проверки при необходимости вам будет назначен повторный сеанс гармонизации третьего уровня. Я лежу в своей кровати и улыбаюсь. Я точно знаю, что тут нет камеры, поэтому могу себе такое позволить. Кажется, чёртова программа должна была действовать не так, но мне она реально помогла. Теперь у меня есть только я. Все просто. Может быть, я еще пока не выяснил, где воздух, но я точно осознал, что умею плавать, и что ни одна электронная система не будет за меня шевелить ногами и руками.